Глава 12. Я спрыгнул с телеги, отряхнул мундир и поднялся на крыльцо. — Чё встал, казак? Шевели грудями! — и так глянул на казачка, что тот вытянулся. — Куда загружать-то, ваш бродь? — Пока на крыльцо! — распорядился я и вошел в сени. Постучал и решительно шагнул. Большая, около 30 квадратов, комната с иконой в дальнем углу, стол, за ним полковое знамя. За столом сидел подполковник в казачьей форме, мужчина лет 35 с щегольскими усами. Подойдя к столу последние два шага строевым, приложил ладонь к козырьку. — Здравия желаю, ваше высокородие! Подпоручик Иванов! Представляюсь по случаю назначения на должность! Протянул пакет с документами. Так-так. Подполковник вышел из-за стола, принял пакет и с интересом стал разглядывать меня. «Подполковник Соловьев Александр Николаевич, командир Семеновского казачьего полка. А вас как звать?» «Петр Алексеевич». «А скажите, Петр Алексеевич, каким это ветром вас занесло в нашу глухомань? Кстати, откуда?» «Из Москвы, ваше высокородие». «Да бросьте вы это, не на плацу. Просто Александр Николаевич, и давайте на чистоту. За что? Не урядицы по службе?» «Да нет. Получил производство в офицеры и направление на службу в Кавказский корпус», — коротко поведал часть биографии. «Значит, после Марининского института вы получили чин подпоручика?» «Так точно, как лучший выпускник, сдавший экзамены». «Неожиданно, что и говорить. Да и глядя на вас, не скажешь, что вы только вчера одели мундир. Пошит отменно, материя дорогая». «Выправка не у всякого офицера подобная», — задумчиво провел краткий анализ Соловьев. «Ну что ж, рад, что такой офицер будет служить во вверенном мне подразделении», — улыбнулся он. «Я тоже рад, господин подполковник, только у меня одна проблема. Я не умею ездить верхом». «То есть как не умеете?» — не понял Соловьев. В этот момент в комнату ввалился коренастый крепыш в казачьей форме с погонами Исаула. «О, нашего полку прибыло!» — заговорил он с порога и, подойдя ко мне, протянул руку. «Исаул Дорожный Василий Иванович!» «Подпоручик Иванов Петр Алексеевич!» — пожал я протянутую руку. Исаул сильно сдавил ее, я ответил на пожатие. «Ох ты, силен! А с виду не скажешь!» — удовлетворенно произнес он. «Третью сотню хорунжим, а то сотник там слабоват, казачки не уважают его!» «Оботрешься и сотником сделаем. Согласен?» «Ты погоди, Василий Иванович, не торопись. Тут у нас неувязочка вышла», — вмешался Соловьев. «Что там еще?» «Дело в том, что подпоручик не умеет ездить верхом». «То есть как это не умеет? Так какого черта он поступил на службу к нам?» «Подпоручик, вы что, вообще не знаете разницу между пехотой и кавалерией?» «Выдавая предписание в Пятигорске, мне никто не объяснил, что Семеновский — это казачий полк. Я узнал об этом, только подъезжая к Семеновке». «Черт знает что! А вы не могли поинтересоваться в канцелярии?» — посмотрел Исаул на меня, как на недоумка. «Господин Исаул, я привык доверять опыту и разумности подобных вам старших офицеров, которые знают, что пехотные офицеры служат в пехоте, артиллеристы, соответственно, в артиллерии, ну и так далее. А теперь не удивлюсь, если кавалериста пошлют служить в морской флот». Офицеры молча выслушали мой монолог, а потом дружно рассмеялись. «Ну, ел подпоручик, право слово». Соловьев, решив отвлечь Исаула, надавил ему на большую и болезненную мозоль. «Как там с лошадьми, Василий?» Тут Исаул сорвался на всю ширь своей души. 18 лошадей от 45 потребных! Ты представляешь? Сволота тыловая!» Его трясло от возмущения. «Ничем более помочь не можем! Закупка будет проводиться через 2 месяца!» Кого-то передразнивал Исаул. И тут мне в голову пришла дельная мысль, и я решил действовать. «Господин подполковник, а сколько безлошадных казаков в полку?» 53. Он с непониманием смотрел на меня. Исаул тоже заинтересовался. 53 казака протирают штаны, поскольку своего коня никто никому не даст. Так? Допустим. «Я прошу вашего дозволения, господин подполковник, сформировать пешую охотничью команду, скажем, на 30 человек. Я их обучу, и мы начнем нести службу на границе. Скрытые секреты, скрытое патрулирование, ближняя и дальняя разведка, да много чего можно сделать». Я с ожиданием посмотрел на командиров. «Нечто на пластунов похоже», — протянул Ясаул задумчиво. «А что?» «Мысль отдельная. А, Александр Николаевич, полусотню пластунов иметь — это, я тебе скажу, сила. В Романовке в 4-й сотне у Сомова свояк мой служит, Трофим. Так он и братильник его двоюродный Ромка, они из потомственных кубанских пластунов. Да и батя Ромкин еще служит». «Собрать полусотню из желторотых навиков и обучить», — начал загораться Исаул. Я поспешил развить успех и чуть не завалил все дело. «Доверьте мне это дело, я справлюсь», — с жаром произнес я. «Знаешь, Петр, только без обид, я из потомственных кубанских казаков. Знаю все о казаках, и хорошее, и плохое. Так вот, мы народ особый, на то и уложение особливое о нас, и службе нашей. А пластуны те вообще на особицу от нас, казаков, живут. От сына к отцу по роду передают умение свое. Так что извини, но не потянешь ты. Да и не примут они тебя над собой». «Да, к сожалению, прав, Василий. Не получится у тебя, Петр. А задумка хорошая», — с сожалением произнес подполковник. Все рушилось, даже не начав создаваться. Пришлось идти на крайние меры. «Послушайте меня внимательно и спокойно, отцы-командиры. Если пластуны пойдут служить под мою руку, хорошо. Нет, ничего страшного, и без них обойдемся. Я хорошо бегаю, могу совершать длительные переходы, хорошо стреляю, хорошо владею холодным оружием, знаком с умением маскироваться и скрытно перемещаться. Уверен, что смогу обучить молодых казаков, и будем мы нести службу не хуже пластунов», — закончил я. И чтобы не дать лишним мыслям помешать, сходу предложил. «Вот ты, Василий Иванович, знаком с кулачным боем, с разными ухватками? Ты же потомственный казак». Взял я его на банальное слабо. «Знаком. По молодости баловался не слабо, скажу тебе. Так вот, если свалишь меня, я заткнусь и не скажу больше ни слова. А если я тебя свалю, вы назначаете меня командиром охотничьей команды». «Нужно ли, Петр?» — с сомнением сказал подполковник. «Нужно, Александр Николаевич, этому особливому народу по ушам надавать, чтобы не тыкали своей особливостью где ни попадя». Стал я откровенно нарываться, снимая мундир. «А давай, сосунок малохольный!» Исаул встал и тоже снял пояс с кинжалом и черкеску. Я протянул руку. «Уговор?» «Уговор!» — хлопнул по руке Исаул. «Так, братцы, деремся без крайности и остановка по первому моему требованию. Без слабины и по яйцам не бить!» — усмехнулся Василий. Он, не рассусоливая, резко нанес удар правой. Я спокойно отошел на полшага, и тут он решил провести простую подсечку правой ногой. Надо сказать, неожиданно. Я подловил его и нанес удар прямой ногой в живот. А когда он замер от боли, поймал кисть правой руки и вывернул против часовой стрелки. Исаул завалился на спину. Заставил его перевернуться на живот и слегка надавил на кисть. «Ой, ё, больно! Отпусти, мать твою, руку сломаешь!» Я отпустил руку и отшагнул на два шага, готовый ко всему, мало ли что. Подполковник с круглыми глазами смотрел то на меня, то на сидящего на полу Исаула, растирающего руку. «Вот злый день, чуть руку не сломал!» А потом рассмеялся. «Опять уел, ну надо же, как мальца размазал!» Я подошел и протянул руку, помог подняться. «И где это вы, Петр Алексеевич, научились подобному?» Ну, я и выложил подготовленную версию про отца, воевавшего в охотничьей команде, потом командовавшего ею. После смерти отца обучение продолжил сослуживец, фельдфебель из его подчиненных, охотник-сибиряк из Староверов, который тоже уже скончался. О фехтовальной школе Родригеса сказал. «Вроде съели». «Ну что же, уговор дороже денег», — вздохнул подполковник. «Давай, Василий, думать, как приказ составлять и устраивать пешую полусотню с Харунжем во главе. Привыкай, Петр. Ты теперь Харунжий, командир пешей полусотни Семеновского казачьего полка».